Глава 16. Взяв с собой Брогана, Маггарт встретился с Милошевичем в аэропорту Мейкс. Он также захватил с собой 4 фотографии, выполненные с помощью компьютера, и снимок Холли Джонсон. Маггарт рассчитывал на полное взаимопонимание со стороны обслуживающего персонала аэропорта. И он его нашел. Да и как иначе можно было встретить 3 агентов ФБР, переживающих за своего коллегу? Мейкс, небольшой аэропорт, обслуживающий коммерческие рейсы, находится на самом берегу озера и с 3 сторон окружен водой. Расположенный в самом конце 12-й улицы, он судорожно пытается выжить в тени своего гигантского собрата О'Хейера. Вся документация аэропорта была в полном порядке. Администраторы знали свое дело. Не столько, чтобы мгновенно ответить на вопросы сотрудников ФБР, свалившихся как снег на голову, но все же чувствовалось, что они зарабатывают на жизнь в соперничестве с крупнейшим в мире аэропортом. Сотрудники Мейкса горели желанием помочь, и с их помощью Маггарт уже через 30 секунд понял, что этот путь ведет в тупик. Обслуживающий персонал Мейкса решительно заявил, что никогда не видел ни Холли Джонсон, ни кого-либо из 4 похитителей. И уж точно не в понедельник, около часа дня. В этом они были категоричны. Причем их уверенность не была напускной. Это была уверенность людей, изо дня в день провожающих маленькие самолеты в самое оживленное воздушное пространство на планете. И в понедельник из Мейкса между полуднем и, скажем, 3 часами дня не влетал ни один подозрительный самолет. Это не вызывало сомнений. Документы однозначно показывали это. 3 агентов разочарованно покинули администрацию аэропорта. Сотрудники Мейкса забыли о них еще до того, как они дошли до своих машин. «Итак, возвращаемся на первую клетку», — сказал Маггарт. «Отправляйтесь, Уилмет, прояснить дело с этим зубным врачом. Меня ждут другие дела, и я должен позвонить Уэбстеру. Полагаю, в Вашингтоне от волнения уже на стены лезут». В 1702 милях от аэропорта Мейкс молодой человек, удалившись в лес, ждал инструкций. Он был хорошим, подготовленным агентом, однако у него не было опыта оперативной работы. Спрос на агентов, которых можно было внедрять в различные преступные группировки, всегда превышает предложение. Бюро приходится напрягаться, чтобы заткнуть все дыры. Этим и определяется выбор таких неопытных людей. Парень надеялся, что до тех пор, пока он будет помнить, что не знает ответы на все вопросы, все будет в порядке. Самолюбие ему нисколько не мешало. Он был всегда готов спросить указаний. Он действовал очень осторожно, трезво оценивал свои способности. И сейчас парень понимал, что столкнулся с чем-то, что выходило за границы его возможностей. Дела непреклонно шли все хуже и хуже, угрожая взорваться настоящей катастрофой. Что именно могло произойти, парень не знал. Просто его не покидало нехорошее предчувствие. Но он доверял своим чувствам. Доверял настолько, что, не доходя до своего тайника, остановился и развернулся. Выдохнув, переменил решение и пошел в ту сторону, откуда только что пришел. Уэбстер ждал звонка Маггарта. Это было очевидно. Маггарта сразу же соединили с директором, как будто тот просто сидел в своем кабинете и ждал, когда зазвонит телефон. «Есть какие-нибудь успехи?» — спросил Уэбстер. «Да, кое-что. Мы установили, что именно произошло. Все случившееся зафиксировано видеокамерой наблюдения в химчистке. Холли вошла в 10 минут первого. Вышла через 5 минут. Ее встретили 4. 3 стояли на улице, 1 ждал в машине. Они схватили Холли». «И что дальше?» «Похитители приехали на угнанном Лексусе. Судя по всему, владельца они убили. Они перевезли Холли на 5 миль и сожгли машину, вместе с владельцем, запертым в багажник. Он сгорел заживо, зубной врач по фамилии Рубин. Что осталось с Холли, нам пока что неизвестно. Гарланд Уэбстер ответил не сразу. «Есть смысл тщательно обыскать окрестности?» — наконец спросил он. Настал черед Маггарта задуматься. Понять, что именно имел в виду Уэбстер. Искать место, где затаились похитители, или еще один труп? «Мое нутро говорит нет», — сказал Маггарт. «Похитители должны понимать, что мы обязательно прочешем всю округу. Мне кажется, Холли уже перевезли в другое место, возможно, очень далеко». Снова наступила тишина. Маккарт буквально слышал, как работают мысли Уэбстера. «Думаю, я должен с тобой согласиться», — наконец сказал директор ФБР. «Ее перевезли, но как? Сухопутным путем? По воздуху?» «Только не по воздуху», — решительно заявил Маккарт. «Мы изучили все коммерческие рейсы, состоявшиеся вчера. Ничего не подходит». «Ну а если Холли вывезли вертолетом?» — предположил Уэбстер. «Тайком, не ставя в известность авиадиспетчеров». «В Чикаго это невозможно, особенно по соседству с О'Хейром. Здесь больше радиолокаторов, чем во всей военной авиации. Если бы в воздухе появился неопознанный вертолет, мы бы об этом знали». «Ну хорошо», — согласился Уэбстер. «Это дело надо распутать как можно скорее. Убийство и похищение, Мак, меня не покидает нехорошее чувство». «Ты предполагаешь наличие второй угнанной машины, которая встречалась с Лексусом?» «Вероятно», — подтвердил Маггарт. «Сейчас мы как раз это проверяем». «Есть какие-нибудь мысли по поводу того, кто похитители?» «Нет», — признался Маггарт. «Нам удалось получить с видеокассеты довольно неплохие снимки, обработанные компьютером. Немедленно высылаем их вам. Похитителей четверо, белые, возраст между 30 и 40 годами. Трое чем-то похожи друг на друга. Нормальное телосложение, опрятные, коротко остриженные волосы. Четвертый тип высокий, по оценке компьютера, 6 футов 5 дюймов. По моим предположениям, именно он у них главный. Это он первый схватил Холли». «Относительно мотива есть какие-нибудь предположения?» «Почти что никаких». Снова наступила тишина. «Ну хорошо», — сказал Уэбстер. «Никому ни слова. Молчу, как рыба. Нас всего трое». «Кого ты пригласил?» «Брогана и Милошевича». «Ребята толковые?» Маггарт недовольно фыркнул, как будто иначе он выбрал бы их.